Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть седьмая. В это время для Лили в Ламартине минуты тянулись томительно и медленно. Увидев, что Ноултон после того, как отлучился на минутку, чтобы поговорить с Догерти, повернулся и вышел из вестибюля, даже не взглянув в ее сторону, девушка оторопела от удивления. Она не могла представить, чтобы он, совсем не похожий на других мужчин, повел себя так бестактно. «Конечно, он скоро вернется», — думала она, — «и тогда они будут вместе обедать». Но минуты летели, никаких признаков его возвращения не было, и ее беспокойство все нарастало. Разве он мог забыть об их свидании? Лили и подумать не могла, что он сделал это преднамеренно. Не повлиял ли на это как-то его разговор с Догерти? Она гадала, что мог сказать Ноултону бывший боксер, так как помнила об угрозах в адрес своего возлюбленного со стороны странных рыцарей. Минуты текли. Прошло полчаса. Лили сказала себе, что подождет еще 5 минут, и если он не появится, уйдет без него. 5 минут прошло. Каждая секунда отдавалась тупой болью в ее сердце. Потом девушка решила подождать еще 5 минут. Она была рада, что Догерти нет поблизости, потому что не удержалась бы и начала его расспрашивать. В час дня она заставила себя уйти. Возвращаясь с обеда, Лиля втайне надеялась увидеть Ноултона в вестибюле. И, не обнаружив его, собралась было спросить мисс Хьюджес или служащего отеля, не заметили ли они его здесь. Но она не могла заставить себя это сделать, и с камнем на сердце села за свой столик. Она чувствовала унижение и досаду, но острее всего — беспокойство. Она говорила себе, что Ноултон никогда бы так ее не оскорбил, если на то не имелись бы веские причины, и не могла придумать ничего, кроме... Когда в вестибюль вошел Догерти и присоединился к Дюмену и Дрискалу, которые сидели в углу, Лиля с большим трудом подавила в себе желание подойти к нему и спросить, в чем дело. И кроме того, она подумала, что никакие слова, какими бы убедительными они ни были, не принесут ей утешения. Время тянулось томительно и медленно. Нет нужды сомневаться, что Догерти поспешил поделиться со своими приятелями вестью об успехе в переговорах с Ноултоном. Они пришли в восторг. «Но ты брали с него обещание насчет мадмуазель Уильямс?» — спросил Дюмен. «Конечно. Как это сделал бы на моем месте и ты, приятель?» — со смешком отозвался Догерти. «Хотел бы я послушать, как ты его об этом попросишь». «Ну, теперь, слава богу, мы, наконец, от него избавились», — сказал, подытоживая Дрискл. Он выразил общие чувства, и это прозвучало, как эпитафия Ноултону. Они пошли в бильярдную. Была середина дня, и начали играть 2-2. Дрискл и Бут против Дженнингса и Догерти. Шермана никто не видел с раннего утра. Дюмен, оставшийся ввиду его непревзойденного мастерства вне игры, оседлал стул и после каждого промаха объяснял, как бы легко он сам смог выполнить такой удар. Но бильярд увлекал Дюмена лишь наполовину. При всем уважении к этому великому народу, следует заметить, что французы в большинстве своем — отличные болтунишки, и Дюмен был истинным сыном своей страны. Французы могут болтать о чем угодно и с одинаковым удовольствием. Но когда им на самом деле нужно что-то сказать и есть кому, им словно судорогой сводит челюсти, и они молчат. Вот почему Дюмен так ерзал на стуле. Не далее, как в 50 футах, за своим столиком сидела Лиля. А ему так хотелось рассказать ей о Ноултоне. Причину, по которой он не вскочил немедленно и не побежал к ней, можно обозначить одним словом — Догерти. Коротышка знал, что бывший боксер этого не одобрит, и немного его побаивался. Дюмен отнюдь не был силачом. Странные рыцари играли в бильярд до 5 часов. Потом Буд вдруг поставил кий на место и сказал, что у него назначена встреча с покупателем, и ему надо спешить. «Вот что делает с человеком работа», — с досадой сказал Догерти, когда они перешли в вестибюль. «Я вообще не понимаю, как этот человек может заниматься продажей пишущих машинок и вести образ жизни джентльмена?» Очевидно, что на этот вопрос ответа не было. Да никто и не пытался его дать. Они послонялись по вестибюлю, потом уселись на свой кожаный диван и, как истинные джентльмены, стали курить, то есть убивать время. Дюмен поглядывал одним глазом и довольно нетерпеливо на Лилю. Без четверти 6 Дженнингс и Дрискл поднялись и объявили, что им пора идти. В 7:30 им надо было быть в театре, а до этого еще успеть поужинать. «Куда вы собрались?» — спросил Догерти. Они ответили, что направляются в ресторанчик Тони и пригласили его с Дюменом присоединиться к ним. «Для меня есть слишком рано», — ответил коротышка-француз. Догерти поколебался, сказал, что надо подумать, и, наконец, согласился. Дюмен остался сидеть на диване в одиночестве. Он, вытянув шею, уставился в окно, проводил взглядом своих приятелей, и вскоре они скрылись в бродвейской толпе. Потом он быстро повернулся. Теперь у него был шанс. Лиля уже в пальто и шляпке приводила в порядок бумаги на столе и собиралась домой. При приближении Дюмена она быстро на него взглянула. Француз понял, что она очень устала и явно не расположена к беседе. Он замешкался, но только на секунду, и все же сказал: «Итак, ваш друг даже не остановится, чтобы сказать гудбай. Вы увидите, что я был прав насчет него. Конечно, вы не могли все знать, но мы же вам говорить. А теперь вы сами все понимай». Лиля посмотрела на него с удивлением. «О чем это вы?» — бросила она. Но Дюмена было трудно сбить с толку. «Я имею в виду этот Ноультон. Вы это знаете? Разве вы не видите его, как он бежать поджатый хвост? А знаете почему? Мы кое-что о нем узнали. Он есть то, что называют фальшивомонетчик. И когда мы ему это сказали, он поубежать». Лиля сжала перед собой на столе кулачки и смерила Дюмена тяжелым взглядом. «Это неправда!» Не обращая внимания на ее слова, Дюмен продолжил. «Мы заставить ему уехать сегодня из Нью-Йорка. Скорее всего, он уже уехал. Возможно, теперь вы признаете, что я и правда кое-что знал, когда говорил вам 2-3 месяца назад об этот Ноультон. Ба! Вы были такая сердитая. Вы сказали, что я нахаль». Он гордо покачал головой. «А я есть мудрый». Лиля сильно побледнела. Но она сумела сохранить над собой контроль. И ее голос, хотя она и перешла на шепот, был ровным. «Вы говорите, мистер Ноултон собирается уехать?» «Да», — кивнул Дюмен. И в его глазах заблестели огоньки удовлетворения от того, что и он приложил к этому руку. «Он уже уехал?» Дюмен ответил, что возможно, хотя это нельзя сказать наверняка. Лиля выпрямилась, и выражение ее глаз, когда она застегивала пальто, изменилось, словно она приняла какое-то решение. «Я подумать, что вы должны об этом знать», — запинаясь, промолвил Дюмен. Судя по всему, этот разговор задел Лилю за живое. Она никак не прокомментировала слова Дюмена, лишь поблагодарила его и повернулась, чтобы уйти. А он с удивлением смотрел ей вслед. «Она дьявол!» — процедил он сквозь зубы по-французски, щелкнув пальцами. «Ее ничем не проймешь!» Но как только Лиля вышла из дверей отеля, все ее хладнокровие как рукой сняло. Она схватилась за перила и едва не упала. Затем, крепко сжав губы и сдерживая слезы, которые слепили ей глаза, она быстрым шагом, почти бегом, припустила по Бродвею. Вдруг она остановилась. Не взять ли такси? Нет, сидеть спокойно в машине она не могла. И она снова быстро зашагала вперед. Получасом раньше стемнело. и Бродвей освещался желтым светом фонарей. Была пауза между окончанием рабочего дня и началом представлений в театрах, и на улицах было малолюдно. Лишь отдельные прохожие спешили домой к ужину. Но Лиля ничего не замечала, ее одолевали тревожные мысли. Не опоздала ли она? Не обнаружит ли она, что он уехал навсегда? Эта мысль заслоняла собой все остальное. Она не думала, правду ли сказал Дюмен. Зачем она идет туда и что будет делать дальше? Ее ничуть не беспокоило открытие, что человек, которого она любит, преступник. Она знала только то, что должна его увидеть. На 30-й улице она повернула на запад. Еще 10 минут быстрой, сбивающей дыхание ходьбы, и она у дома, адрес которого был написан на его письмах. Лиля взлетела по ступенькам и прочитала на одной из табличек его имя. На второй двери слева значилось «Джон Ноултон». Несколько секунд она поколебалась, осознавая безрассудность и неприличие того, что делает. Потом решительно нажала на кнопку звонка. Глава 11. Глаз закона. Замок щелкнул, она вошла и поднялась по ступенькам. В проеме открытой двери слева, в полумраке коридора, стоял мужчина. Это был Ноултон. Позади него в комнате было темно. Всю тревогу Лили моментально как рукой сняла, и она вдруг почувствовала ужасное смущение. Она стояла на верхней ступеньке, не сводя с него глаз, не в силах вымолвить ни слова и не двигаясь. Ноултон перешагнул порог и спросил: «Кто это?» Лиля ничего не ответила, и он повторил свой вопрос. Потом сделал еще один шаг вперед. «Что вам угодно?» «О нет! Мисс Уильямс, в чем дело? Почему ты пришла? Скажи, объясни мне!» «Я не знаю!» Лиля заикалась от волнения. «Я подумала, они сказали мне, что ты уехал!» Она стояла, держась одной рукой за перила и прерывисто дыша. Ноултон с большим трудом овладел собой. «Не надо было этого делать. Сейчас же иди домой». Он взял ее за руку. Лиля покачала головой. «Я хочу с тобой поговорить. Я должна. Ты хочешь сказать, что мне не следует к тебе заходить? Но я ведь тебе доверяю, и этого достаточно». Удивленный Ноултон пытался настаивать, но Лиля отказывалась что-либо слушать. Наконец, отчаявшись, он пригласил ее к себе. Он зажег свет и пододвинул к ней кресло, а сам сел на чемодан, который уже полностью собрал. Лиля посмотрела на него. «Так значит, они сказали правду? Ты собираешься уехать?» Ноултон попытался отшутиться. «Да, я хочу продать несколько участков в этом болоте своим старым друзьям. Хотя ты должна признать, что я ни разу не пытался всучить какой-нибудь участок тебе. И ты уезжаешь, даже не попрощавшись». «Я должен был... Но все так быстро получилось. У меня не было времени». Лиля покраснела, потом сильно побледнела. Она не могла знать, каких усилий стоило Ноултону играть его роль. Легкость, с которой он говорил, казалось ей вполне естественной. Она неуверенно поднялась. «Не знаю, зачем я пришла», — еле слышно промолвила она. «Хотя нет, знаю. Но теперь жалею об этом. Не могу передать, как мне стыдно и как я об этом жалею». Ее губы дрожали, но в глазах и голосе была решимость. «Мистер Дюмен сказал, что у тебя неприятности. Но я была слишком самоуверенной. И я сожалею». Она сделала шаг к двери. В такие минуты и при таких обстоятельствах мужчины забывают обо всех обещаниях и об опасности и теряют всякую осмотрительность. Ноултон вскочил и бросился к ней. «Лиля!» Она остановилась. Ее била дрожь. Все, что она слышала, это его голос полный муки, мольбы и любви. И теперь, когда все преграды рухнули, она больше не сдерживала себя. «Лиля, ради бога, не уходи так! Я не могу этого вынести, не могу! О, каким жалким трусом я был!» В следующее мгновение она была рядом с ним, в его объятиях, смеясь и плача одновременно и закрывая руками его рот, чтобы он не называл себя трусом. «Нет, нет, нет!» — твердила она, пока он прижимал ее к себе все крепче и крепче и покрывал ее руки поцелуями. «Лиля, скажи мне, дорогая, ты меня любишь?» Она кивнула. «Ты правда любишь меня?» «Да». «Повтори еще раз. Я люблю. Я люблю тебя. И я, о, моя дорогая девочка, обожаю тебя. Ты знаешь, ты должна знать. Но я хочу повторять тебе это снова и снова. И ты любишь меня. Это не может быть правдой. Скажи мне еще раз». «Я люблю тебя», — шепнула Лиля. Как прекрасен был в этот момент изгиб ее губ и блеск ее глаз, и тепло обвивших его шею рук. Нолтон целовал ее волосы, говоря: «Посмотри на меня, моя маленькая девочка». Он поднял ее на руки и отнес в кресло. Потом встал перед ней на колени, без устали повторяя: «Моя маленькая девочка, моя маленькая девочка». Он был словно пьяный. Глаза Лили увлажнились от счастья. Она теребила его волосы и с восторгом и смущением произносила его имя и заставляла его сказать ей, как долго он ее любит. «Всегда! Я всегда тебя любил!» — воскликнул он и, наконец, был за это вознагражден. Они замолчали, глядя друг другу в глаза. Потом Лиля вздохнула и показала на чемодан. «А теперь что с этим делать?» Нолтон резко повернулся и пришел в себя. Он поднялся на ноги. «Боже мой, я совсем забыл. Это сумасшествие. О, ты не знаешь. А я такой трус!» Лиля сказала просто: «Мне все известно». Нолтон уставился на нее. «Мистер Дюмен рассказал мне, почему ты собираешься уехать», — продолжила она. «Ты думал, что я не знаю. А я... я ждала, что ты сам мне все расскажешь». Она, покраснев, замолчала. Нолтон в отчаянии простонал и, сделав над собой усилие, произнес слова, которые шокировали его самого. «Я фальшивомонетчик». «Мне это известно», — улыбнулась Лиля. Нолтон все еще то ли не мог в это поверить, то ли не мог это принять. Он конвульсивно сжимал и разжимал руки, а его глаза сузились от боли. Он снова заставил себя заговорить, и каждое его слово давалось ему с трудом. «Но ты не понимаешь. Я преступник. Я спасаюсь бегством». Лиля при этих его словах непроизвольно поежилась, но на ее лице по-прежнему была улыбка, и она сказала: «Я люблю тебя». Нолтон схватился за голову. «Но, Лиля, ты всего не знаешь. С самого первого дня, когда я тебя увидел, я был с тобой честен. Одному Господу известно, как я стремился все уладить. А ты у меня ничего не спрашивала. Ты думаешь, у меня нет этому никаких объяснений? Ты меня даже не спрашиваешь, почему?» «Я думала, что в любви нет никаких почему. Но есть в других вопросах». Нолтон пододвинулся поближе к ней и заговорил неторопливо и серьезно. «Ты помнишь, как я прошлым вечером пообещал кое-что сказать тебе сегодня? Так вот, я хотел предложить тебе выйти за меня замуж. Я отдал бы тебе руку и сердце, оставив тайну своего прошлого за семью замками. Но теперь, раз ты знаешь часть моей тайны, тебе следует узнать и все остальное». «Нет!» — воскликнула Лиля. «Не надо! Я хочу знать о будущем, но не о прошлом. Какое это сейчас имеет значение?» Но Нолтон продолжал настаивать. «Нет, я должен все рассказать. Я хочу, чтобы ты это знала. Это не значит, что я ищу извинений. Их просто не может быть. Но ты должна знать о моей слабости и глупости. И если после этого ты сможешь мне доверять...» Он поднялся и принялся нервно ходить по комнате. «Во-первых, мое имя не Ноултон. Я Джон Нортон. Мой отец — богатейший человек в городе под названием Уортон, в Огайо. Я его единственный сын. Моя мать умерла 10 лет назад. Отец сколотил капитал производством товаров, и каждый свой цент действительно заработал. Всю свою жизнь он вкалывал как каторжный. Помню, когда я был совсем маленьким, он возвращался домой очень поздно и полностью измочаленный. Он заходил в мою комнату и целовал меня перед сном. На упреки моей матери он всегда отвечал: «Это ради него». Он хотел, чтобы я стал джентльменом, в лучшем смысле этого слова. И я старался изо всех сил. Я вовсе не был лентяем. Старательно учился в колледже и также отличался на занятиях в классе, как и в спортивном зале. Получив диплом, я 2 года путешествовал по свету и вернулся в Уортон 24-летним мальчишкой с немного преувеличенным мнением о своих достижениях и достоинствах и множеством разных теорий и идей. Лиля, слушая, подалась вперед. Губы ее полураскрылись, а глаза поблескивали. Ноултон перестал мерить комнату шагами и остановился перед девушкой. «Но мой отец был без всяких преувеличений дураком. Его самым страстным желанием было, чтобы его богатство приумножалось и сберегалось моими усилиями, так же, как и его трудами. И он не хотел, чтобы я бездельничал. Ему очень хотелось, чтобы я получил какую-нибудь профессию. А так как ни юриспруденция, ни медицина меня не привлекали, он оставил это на мое усмотрение. Я выбрал банковское дело, и он пришел в восторг. Заявил, что ничего лучше нельзя было и придумать. Он был одним из совладельцев Уортонского национального банка, и однажды я стал его сотрудником. Через 6 месяцев меня перевели на должность кассира, а в конце первого года работы я был уже вице-президентом. Конечно, особой похвалы за свои успехи я не заслуживал, потому что работа мне нравилась, и все давалось мне легко. Но отец был очень доволен, и, заявив, что хочет быть до конца уверенным в моем безоблачном будущем, начал настаивать на одной вещи, которая через несколько месяцев стала для нас яблоком раздора. «Он захотел, чтобы ты на ком-то женился», — прервала его Лиля. Ноултон посмотрел на нее с удивлением. «А откуда ты узнала?» «Я не знала», — улыбнулась Лиля. «Просто почувствовала. Теперь ты понимаешь, что не можешь ничего от меня скрыть? Кто? Кто она?» Когда Ноултон продолжил, на его лице все еще было написано удивление. «Мисс Шерман. Она была дочерью старого друга моего отца, и наши родители уже давно решили, что нам следует по достижении соответствующего возраста пожениться. Но хотя я ничего особенного против нее не имел, она меня совсем не привлекала, и я не был ее горячим поклонником. Мой отец частенько пытался меня убедить, что я недостаточно ценю ее обаяние». «Как она выглядела?» — требовательным тоном спросила Лиля. «О, как все девушки. У нее были волосы, глаза». «Как у меня? В мире нет никого похожего на тебя», — заявил Ноултон. Но как только Лиля начала подниматься, запротестовал. «Нет-нет, пожалуйста, позволь мне закончить. Когда меня выбрали вице-президентом банка, отец стал настаивать, чтобы я немедленно женился. Я возражал. Мы долго и горячо спорили. И, наконец, я совсем отказался жениться на мисс Шерман. Естественно, отец был сильно разочарован и разозлен. Но если бы не мисс Шерман, все бы в скорости улеглось и забылось. Она неожиданно заупрямилась и объявила, что я связан с соглашением с ее отцом, который умер несколько лет назад. Вдобавок ко всему, примерно в это время объявился ее братец. Ему за 3 года до этого пришлось уехать из Уортона в связи с некоторыми юношескими грешками, и у него была весьма неважная репутация. Он уехал на восток, говорят, что в Нью-Йорк, и о нем ничего не было слышно до того самого времени, о котором я рассказываю. Он немедленно начал грозить мне всякими карами господними, если я не женюсь на мисс Шерман. Не знаю, делалось ли это по настоянию или с одобрения его сестры. Я в этом сомневаюсь, потому что сама она была не способна на такое унижение. Шерман действовал как змея. Я его никогда не видел, но он засыпал меня письмами и телеграммами, пока я не решил либо устроить ему публичную выволочку, либо искать спасения в суде. Лиля резко прервала его. «Этот человек, мистер Шерман, ее брат? Не он ли...» «Мистер Шерман из Странных рыцарей?» «Думаю, да. Действительно, я почти в этом уверен. Хотя, как я уже говорил, я никогда не видел его в Уортоне. Но он сразу меня узнал, как только я появился в Ламартине. Так что сомнений почти нет». Лиля слушала его, затаив дыхание. Так продолжалось 2 или 3 месяца. Отец безоговорочно перешел на мою сторону. Мисс Шерман готовилась подать иск в связи с нарушением обязательства, а ее братец вел себя настолько предосудительно, насколько это вообще возможно. Он распространял обо мне по городу сплетни и делал все, что только могло подсказать ему воспаленное воображение. Однажды вечером, я никогда не забуду ту среду, я работал в банке один. До того я 2 или 3 дня отсутствовал, и за это время накопилось много дел. К тому же в тот проклятый день мы получили крупную сумму денег с Востока, и я должен был их пересчитать и поместить в хранилище. Я уже почти закончил этим заниматься, но еще не закрыл хранилище. Было около 11 часов, когда я услышал, что кто-то барабанит во входную дверь. Я спросил, кто это, и женский голос, к моему удивлению, произнес «Альма Шерман». Не зная, что еще можно сделать, я отодвинул тяжелые стальные засовы, и она вошла. Не успел я хоть что-то сказать или помешать ей, как она схватила меня за руку и потащила в ближайшую комнату. «Подожди», — сказал я, — «надо запереть входную дверь». Но она не дала мне двинуться с места. Она была как безумная. Она прижималась ко мне и умоляла. Ну, я не могу пересказать, что она говорила. Правда, все это запечатлелось в моей памяти как сплошной кошмар. Ужасный, путанный кошмар. Не знаю, о чем я тогда думал, но только не о том, чтобы вернуться и закрыть дверь. Потому что мисс Шерман буквально сбила меня с ног. Постепенно она немного успокоилась, но все еще не могла объяснить мне, зачем пришла. Да и вообще не могла нормально говорить. Мне на самом деле начало казаться, что она не в своем уме. Как вдруг она бросилась к двери и исчезла так же таинственно, как и появилась. Я стал смотреть в окно. Но ночь была такой темной, что ничего не было видно. Думаю, она пробыла со мной около 20 минут. Я был удивлен и рассержен, однако, конечно, закончил свою работу. Закрыл хранилище и наружную дверь и ушел домой. На следующее утро ко мне с выражением ужаса на лице прибежал кассир и объявил, что из хранилища исчезли 20 тысяч долларов. Лиля непроизвольно вскрикнула. И Нолтон ответил на вопрос, который застыл в ее глазах. «Нет, не думаю, что Альма Шерман сделала что-то умышленно. А вот ее братец сделал». И она стала невольной соучастницей. Не знаю, тогда я думал, что кто-то проскочил в открытую дверь и воспользовался случайной возможностью к своей выгоде. Нет необходимости в деталях рассказывать тебе о том, что было дальше. Я как можно быстрее перейду к самому концу. Конечно, все в банке были в смятении и терялись в догадках, а новость быстро распространялась по городу. Сначала меня не подозревали. У меня была очень хорошая репутация. Но в конце концов произошло неизбежное. Я оставался в банке один. Я сам запирал хранилище после того, как оно было проверено кассиром. И не было никаких намеков на то, что к дверям еще кто-либо прикасался. Я ничего не рассказал о визите Альмы Шерман. Я не знал, как это можно подать, и считал лучшим выходом для себя вообще не упоминать ее имя. И даже тогда я не знал, что меня подозревают. Позже я обнаружил, что за мной следили детективы. Через неделю после того грабежа 10 тысяч похищенных долларов были найдены в шкафу моей комнаты в доме отца. Лиля вскрикнула от изумления и вскочила. Но Ноултон, не обращая на нее внимания, продолжил. «Конечно, их подбросили. Нет смысла рассказывать об ужасной сцене с моим отцом, о его горе и злости, о моих уверениях в невиновности. Я был прижат к стене неопровержимыми, хотя и сфабрикованными уликами. И когда уже было совсем поздно что-либо предпринимать, я рассказал о визите Альмы Шерман, будучи уверенным, что всю кашу заварил ее братец. Но меня только высмеяли, спросили, почему я не упомянул об этом раньше, и напомнили мне, что, согласно моему заявлению, со мной в банке в ночь ограбления никого не было. Я требовал найти Уильяма Шермана. Его сестра сказала, что он вернулся в Нью-Йорк, и заявила, что мои утверждения о ее приходе в банк — ложь. Мой отец возместил недостачу, устроил так, чтобы меня не привлекали к ответственности, а потом отказался от меня и выгнал из дома. Когда Ноултон это говорил, его голос впервые дрогнул. Он помолчал, потом с видимым усилием взял себя в руки и закончил. «Я остался там, в Уортоне, и некоторое время пытался доказать свою невиновность». Или, если это окажется невозможным, опровергнуть обвинения. Но все в городе были против меня. Я был молод. По глупости и самонадеянности, неведомо для себя, заимел кучу врагов. И они не знали жалости. Это было невыносимо. Ужасно. Я держался сколько мог, а потом уехал в Нью-Йорк. Озлобленный, циничный, без гроша в кармане. Здесь у меня было несколько друзей, но как только я рассказал им о своих бедах, а я ничего не скрывал, они тут же обо мне забыли. Получить работу по моей профессии в банке, конечно, было невозможно. Про меня сразу бы навели справки. Через неделю я уже был совсем готов броситься в воды Гудзона, когда случайно встретил рыжего Тима. Неважно, кто он такой. Таких, как он, тысячи. Они есть везде. Мы часик поговорили и встретились на следующий день. Я все еще был хорошо одет, и у меня был представительный вид. На третьей встрече он вручил мне пачку фальшивых 10-долларовых купюр. Остальное ты знаешь. Не хочу, чтобы ты думала, будто всему причиной моя слабость. Нет, не слабость. А горечь и отчаяние столь сильное, что я повторял про себя. У меня есть имя, и я еще сыграю свою игру. Думаю, что я был немного не в себе. Никто никогда не чувствовал большего ужаса, чем я в то время. Встретив Ламартини Шермана, я начал думать, как ему отомстить и восстановить свое доброе имя. Но что я мог поделать? У меня не было друзей. Не было никаких доказательств, и не было никакой надежды их получить. Я занимался распространением фальшивых денег в течение месяца. И тут встретил тебя. Невозможно описать те чувства, которые я испытывал в течение следующих 2 месяцев. Когда бы я ни взглянул на тебя, я сразу чувствовал невыразимое презрение к самому себе. И я с горечью вспоминал о том, что когда-то мечтал прожить жизнь достойной с пользой. А потом... Ты помнишь, как мы впервые поужинали вместе? И тот спектакль... После этого я стал еще сильнее себя презирать. Мне казалось, что я не имею права говорить с тобой, дышать одним воздухом. Но ты знаешь, я не мог без тебя. В течение следующего месяца я колебался... Не мог ничего решить, пока не занял должность, которая, по крайней мере, была вполне уважаемой. Хотя тебе едва ли так казалось. Ты не представляешь, как я был счастлив и как старался, чтобы заслужить право быть с тобой и сказать тебе о своей любви. Я действительно этим горжусь. И еще одно. Мой рассказ подходит к концу. Я встречался с рыжим Тимом раз в месяц. Я сам так решил, что видеться чаще нам нет необходимости. Последний раз я видел его вчера вечером и сказал, что больше не буду иметь с ним дел. Но есть и еще кое-что. Ноултон показал на лежавший на чемодане завернутый в коричневую бумагу предмет. Вот это! Надо было давно его уничтожить. Я решил сделать это сегодня вечером. Лиля с любопытством посмотрела на сверток. Он... Сколько там? Около 10 000 долларов. Она поднялась, подошла к Ноултону и положила ладонь на его руку. «Уничтожь их сейчас же! Немедленно!» — испуганно прошептала она. Ноултон возразил. «Но здесь это невозможно сделать. Лучше всего их пока спрятать и потом утопить в реке. Не бойся!» «Но ты еще не сказала мне того, что я хочу узнать». Лиля вопросительно на него посмотрела, и он продолжил. «Я рассказал тебе мою историю, а теперь...» Сначала Лиля не поняла, потом ее глаза посветлели. Она встала на цыпочки, обвела руками его шею и поцеловала. «Я люблю тебя», — сказала она. «Ты выйдешь за меня замуж?» Она кивнула и прижалась лбом к его плечу. «Моя дорогая Лиля, я правда не могу в это поверить». «Ну не обманывай», — засмеялась она. «Ты все время это знал?» «Нет, я надеялся и боялся, но я бы никогда не смог жить без тебя». «И однако...» Лиля бросила на него быстрый взгляд. «Ты собирался уезжать?» Ноултон заявил, что она слишком к нему строга. Девушка это сразу признала и попросила его прощения поцелуем. Они надолго замолчали. Наконец Ноултон глубоко вздохнул и заговорил о будущем. Он начал говорить, что ему надо куда-нибудь, куда угодно уехать и все подготовить для приезда Лили. Наконец она его прервала. «Нет-нет, я поеду с тобой. Почему ты поедешь один? Разве вдвоем мы не будем сильнее? Ты думаешь, я тебе помешаю? Тогда ты плохо меня знаешь». Он попытался с ней спорить, но она не слушала. Он попытался оправдываться. Мол, будет много трудностей, которые он не может с ней разделить, и ему надо восстановить уважение к самому себе. Он был сокрушен, а теперь должен подняться на ноги. Сейчас у него нет ни цента. Лиля ответила, «Зато у меня есть небольшие сбережения. Хватит до тех пор, пока ты...» «Боже мой!» — оскорбился он. «И ты думаешь, что я...» «Нет, ты меня не знаешь». «Разве ты не понимаешь? Если хочешь, назови это гордостью. И если хочешь знать, я имею на это право. Есть такие вещи, которые я должен делать сам. Ты думаешь, признание, которое я только что сделал, далось мне легко? Если бы ты только знала!» Лиля промурлыкала. «Я не хочу причинять тебе боль, но я хочу быть счастливой. А если ты меня покинешь, это будет невозможно». «Дорогая моя, любимая, разве я этого не знаю?» Ноултон изо всех сил старался говорить спокойно. «Без тебя каждая минута будет казаться мне годом, поэтому я буду работать как вол, чтобы как можно скорее позвать тебя к себе. И тогда...» «И тогда», — повторила Лиля, — «и тогда я буду счастливейшим человеком на земле. Счастливее, чем я это заслужил. И как только я добуду...» В этот момент раздалась пронзительная трель звонка у входной двери. Конец 7-й части. Продолжение следует.